Некоторые сокрушители и губители России, сдуру выпихнувшие к власти русофобов-демократов, рвали потом на головах остатки волос. И Юрий Власов, и Станислав Говорухин. Им верилось. Творили сами, не ведая, что творят, хотя не в лесу жили, могли бы полистать кое-какие издания да газеты. Нет, куда там. Но этим верю, пусть замаливают грехи с чистым сердцем. Простому и прямому генералу Макашову верю. Этот не вихлял, знал, держава одна, и не демократическая она, не коммунистическая, еще какая, просто родина, которую надо защищать от врага. Он не искал отступных путей. А кто искал? Я помню, как метался по площадям и заводам Ельцин, как взывал тщетно к работягам да прохожим. Не слушали, не хлопали, посмеивались со злым прищуром. А в Кремле голоса считали, кто доверяет, кто не доверяет. И скрутился спикер, извертелся, мог дожать, но не дожал, маленькую лазеечку назад для себя оставлял. Думал, после такого урока будет вытянутый им из почти уже свершившейся отставки президент. Тише воды, ниже травы. Да просчитался, слишком много ходов прокрутил, нагадал. Там, где только два были «да» и «нет». Играл в законность, будто не знал, с кем играл. Все знал, отступные пути готовил, как комиссары гражданские. Выскочат из окопа, завопят «вперед, товарищи!» Замахнут картинно маузером. Все товарищи так и бросятся вперед, а они в окоп обратно. И при всем при том, это было сопротивление. Хоть какое-то сопротивление разрушителям-колонизаторам. А потому уже подвиг. Вот и пошли. Прощая все прежние преступления врагам своим, пошли под их знамена настоящие русские парни Баркашова, приднестровцы, казаки. Они поверили. Поверили, хотя знали не меньше моего. А знание было простое. Старые грехи долой, будто не было их, стал за Россию, значит, русский. Все позабыть можно, но были мы там, были, ждали. Вот сейчас тем, кто поверил, тоже. Поверят, выдадут хотя бы на пятерых, на десятерых по автомату, или уж на худой конец по Макарову. Не выдали, значит, поверившим не поверили. Правильно, всякие бывают, и подосланные, и провокаторы разные. Но так те, ежели потребуется, и свои стволы пронесут. Не поверили. Почему? Отходные пути мастили, вроде бы вперед, за родину, но из окопа, в котором потайные траншейки ведут далеко-далеко от поля боя. И все равно это был подвиг. Говорят, только глупец бросается в огонь, очертя голову, а умный, всегда идущий в атаку, знает, куда при отступлении бежать. Тогда так бы и сказали, уйдем, коли совсем прижмут, но уйдем продолжать дело. А сказано было, живыми не уйдем. И потянулись на клич такой люди, русские, честные, бескорыстные, простые и верящие слову. И, ну это потом, а в те хмурые дни я стоял под хмурым небом и думал о молодой демократии и ее защитниках, а на подступах народ били. Изо дня в день. Народ-то простой все, пенсионеры, подростки, женщин много, они не знают, что надо ни под флагом и ни кучей, а по одному, будто бы мимо, в рассыпную. Тогда и пройдешь. А не кучи, как при старом режиме, когда стражи порядка еще охраняли шествующих. Ныне шествующих били беспощадно. Как завидят группку возле метро или подали, так и бегут бить. И всегда карателей было больше. Это как-то даже путало. Где народ-то? Может, вот эти ражие молодцы в форме и есть народ? Их большинство? Горькие были дни. И тягостные. О тех днях отдельно писать надо. Каждый день роман, и то не вместятся все судьбы.